الو، الو، ده يا دكتور يا دكتور. вы мне пишете еще с одноклассником. Вы пишете? Да, я пишу. Вы пишете? Да. Я А пишу, вы не да. охуели? Вы где нахуетесь? Нет, послушай, я не охуел, ты давай, ты не это, не выкай, блядь, пока я твою мать ебал, понимаешь? Ты лучше тись себя веди, пока я добрый. Окей? Ты где находишься? Ты где находишься? Бля, пожалуйста, не надо, я пошутил, не надо, пожалуйста. Это была шутка Я сейчас. не шучу, бля, ты где находишься, нахуй, я тебе переписку покажу, Прости, ты другой возьмешь, бля. я пошутил, я не хотел этого делать, не надо, пожалуйста, не злись на меня. Это просто была Ты где шутка. находишься, я тебя спрашиваю, бля, ты где сейчас находишься? Я дома, дома сейчас, не надо, пожалуйста, я тебя прошу. Где дома? Дома, Где дома? дома, где дома, дома, ну вот где дома обычно я нахожусь. Я тебе не скажу. Где ты дома находишься? Давай тебе дам денег, послушай, сколько денег ты хочешь, чтобы я тебе заплатил за эту вот, ну, небольшую шуточку, может быть, не такую, не самую удачную шуточку, ну, в общем, только не кричи, пожалуйста, на меня, пожалуйста. Слышь, пидор. Слышь, или ты долбоёб, ты, блядь, ты мне скажи, где ты находишься. Я тебе сейчас за эту переписку, я тебя, блядь, не только, блядь, в рот выебу, нахуй. Я тебя на колени поставлю, будешь сосать, нахуй. Где ты находишься, чмо, ты не можешь сказать, где ты находишься? Сейчас, пап, подожди, две секунды. Две секунды, я тебе переписку сейчас покажу. Так, так, не надо мне показывать переписку, подожди. Ладно, хорошо, я готов тебе дать свой адрес, записывай. Давай. Любыч, это ты? Не узнал тебя, богатым будешь. Записывай, давай. Записывай. Площадь угу. твоей выебанной мамаши, дом 5. Чего ты сказал? Площадь твоей выебанной мамаши, дом 5. А ну еще раз повтори. Площадь твоей выебанной несколько раз мамаши, дом 5. Да? Да. Ты мне, блядь, оригинальный адрес, блядь, скажи, чмо! Ладно, ладно, хорошо, записывай. Проспект 50-летия? Я и тебя, и твою семью в рот выебу, чмо ты ебаная, блядь. Твою бабушку, маму, блядь, и в жопу, блядь, выебу. Уебок ты хую, блядь. Хорошо, записывай. Ты как базаришь, гондон, блядь. Улица бронетранспортерная?